Глава 13. Каждый его шаг отдается в моей грудной клетке звонким ударом. Вздрагиваю, когда он с ноги распахивает дверь в спальню. «Снимай с себя все, Аня!» Сипло, но грозно рычит, ставя на ноги у самого подножья кровати. Пошатываюсь, обретя опору над ногами. Хоть кажется, что стою на желе. «Рамазан!» Пытаюсь вас звать к его совести и благоразумию. Перестань. Хватит уничтожать меня. Хватит творить дичь, уничтожая даже то, что осталось между нами. Ради сына. Он наступает. Глаза уже не просто черные. Они налиты кровью. А что осталось, Аня? Что, мать его, осталось? Что вообще можно теперь исправить? Не оставляет между нами и миллиметра расстояния. Не успеваю даже вскрикнуть, когда он берется двумя руками за ткань и рвет ее одним движением. Теперь я в белье, но ощущение, что вообще голая. Автоматически прикрываюсь. Глаза опять на мокром месте, пульс зашкаливает. «Мы не сможем. Так», — шепчу я, срываясь. «Понимаешь, никто из нас...» «Сегодня приходила твоя Хадижа. Она ясно дала мне понять, что не будет терпеть меня ни в какой роли в своей жизни. И знаешь, она права. Я бы тоже не терпела. И вообще, Рамазан, нельзя начинать жизнь с такого вот. Ты мстишь мне, но бьет по тебе самому». «За то, что она без спросу приходила к тебе, она ответит». Цедит он яростно, хватая меня за талию и дергая на себя. «Ее мнение никто спрашивать не будет, как и твоего. Хватит уже женщине крутить моей жизнью. Хватило. Пусть сначала со своей ролью справится, коза. А ты, чтобы не вздумала больше скрывать от меня такие вещи, и говорила сразу, а не после часа выяснения отношений о том, что уже давно не актуально». «Рома», — шепчу я и протягиваю руку к его лицу. «Она возненавидит тебя. Жена не должна ненавидеть». «Ты же ненавидела». Его голос сорванный, страшный, утробный. «Никогда. Я никогда тебя не ненавидела. Это неправда. И именно поэтому и ушла. Желать тебе зла я не могла, но мириться с изменой». «Измена, измена, измена. Дура ты, Аня. Хватит болтовни». Толкает на кровать. Я сначала падаю плашмя, но потом пытаюсь выкрутиться, отползти, сгруппировавшись. «Куда собралась?» Хватает меня за руки. С характерным лязгом вытаскивает ремень из пряжки. Умело скручивает мои руки и закрепляет у изголовья. «Рома, нет!» Паника охватывает все мое тело. «Если он сейчас...» Нависает сверху прямо в одежде, которая своим ворсом царапает мое обнаженное тело. Но Рамазану этого мало. Он срывает с меня лифчик, рычит, когда видит грудь. Тут же припадает к ней жадными рваными поцелуями. Мне так знакомы эти губы, но сейчас... Сейчас я просто не могу позволить ему заставить меня сдаться даже элементарной физиологии. «Пожалуйста», — умоляю его, плача. «Только не так». «Никак». «Без любви». Слезы струйкой стекают из уголка глаз. Он смотрит на меня и начинает истерически хохотать, как сумасшедший. «Без любви? Ты думаешь, это без любви, мать его?» Хватает меня за шею и дергает на себя, заставляя упереться глазами в глаза. Я вся сейчас натянута, как струна. «Да если бы я тебя, суку, мог не любить! Если бы я мог вытравить тебя из своей души!» От его слов хочется рыдать еще сильнее. Я не сдерживаюсь, дергаюсь, пытаясь вывернуться. Слишком больно, когда обе наши души наружу. «Продолжаешь мною манипулировать, продолжаешь управлять!» Твердит, как заведенный. А я плачу, плачу. Грудь сдавливает от боли и разочарования. «Почему мы тут? Почему нас занесло сюда? Почему он так поступил, если любит? Почему продолжает поступать так сейчас?» Наше самобичевание на грани сумасшествия разрывает телефонный звонок. Он сначала замирает, а потом отодвигается от меня. Берет телефон, морщится. Нехотя поднимает. «Да куда домой? Сейчас? Почему не позвонила?» На другом конце я слышу женский голос. Меня пронзает еще один укол боли. Почему-то внутри я уверена, что это звонит отнюдь не Хадижа. Кто сказал, что у него нет и других женщин? Таким мужчинам вечно нужно изобилие во всем, включая гормональные эмоции. «Хорошо, я сейчас подойду. Иди в гостиную, пусть тебя пустят в дом». Едва кладет трубку, молча переводит на меня глаза. И тут же чувствую, как безвольной тряпкой падают мои руки. Он отвязал ремень. Я вроде как свободна, но только физически в моменте. «Иди к сыну, Анна. Или останься, дождись меня, и мы продолжим. Но уже без твоей болтовни и манипуляций. И перестань испытывать мое терпение. Хватит уже этой игры в драму. У тебя была возможность поговорить со мной и все выяснить. Ты сбежала. Сбежала к моему врагу. Вы вдвоем с ним ржали над моей слабостью. Хадижа, пусть и не идеально, но она из семьи, которая протянула мне руку помощи, когда я почти утонул. И да, она была рядом, когда твой Александр меня чуть не убил. Мой брак с ней – решенное дело. Рациональное, правильное, единственно верное решение. Я благодарен ее семье, и наше слияние сделает меня сильнее, как никогда. Эта власть нужна в том числе и для того, чтобы защитить моего сына. Нравится тебе или нет, это реальность, жить в которой тебе придется, если хочешь быть рядом с ним. У меня нет для тебя другой правды». Он развернулся и пошел на выход. Я даже не заметила, что слезы продолжали стекать горячими струйками по щекам. «Ты думал, каково будет Хадиже? Знать, что на территории ее дома другая?» Уже в дверях он на меня развернулся. Совершенно пустой, спокойный взгляд. Такой, каким он смотрел тогда, когда забрал ребенка и ставил перед фактом. «Она восточная женщина и знает, как быть смиренной. Не верю в то, что она будет кусать по-настоящему, ибо знает, что это вызовет мое крайнее недовольство. Просто совершила глупость, за что будет наказана. Но и ты, Аня, без глупостей. Справедливость в нашем случае – это равный спрос с обеих. Не твори дичь сама, или мне тебя тоже придется наказать». От его слов такая ярость опять накатывает. «От ребенка меня отстранишь? В чулан посадишь?» Он усмехается. «Отшлепаю. По твоей аппетитной заднице. Как глупую балованную девчонку». Внутри все кипит от злости. «Каков же самонадеянный урод!» Да уж, незримо как-то так получилось, что эта часть тела оптимально подходящая для характеристики всей нашей ситуации. Это даже не шутка сейчас. Я просто в том моменте, когда остается только злобно острить. Черта у меня такая с детства. Он опять хмыкает. «Меня ждут». Возвращает в момент. К тому, что в гостиной сейчас сидит какая-то женщина, с которой он на «ты». Не успевает дверь хлопнуть, я выхожу из прострации. Быстро нахожу в его гардеробной одну из футболок подлиннее, которая мне как платье. Надо срочно унестись из его спальни, пока не поздно. Страсть, как не хочется видеться со Сбекой. Отвечать на ее расспросы, но что поделаешь? Я бесшумно, босыми ногами ступаю по деревянному полу в направлении лестницы. Замираю только в тот момент, когда слышу голоса снизу. Там кто-то, кто звонил ему женским голосом. Он говорил с ней на «ты». Ноги сами толкают меня вниз по ступенькам. Одна, вторая, третья. Я замираю, когда вижу в широкую открытую дверь гостиной Рамазана, сидящего напротив девушки. Они разговаривают просто, открыто и искренне, оживленно. Замираю, едва дышу, всматриваюсь в нее и обмираю. Это та самая девица с многочисленных фото. та, с кем он гулял от меня. Она в этом доме. Он бросил меня на кровати в слезах, назвав предательницей, а сам унесся к ней по первому зову. Внутри что-то переклинивает. Совершенно не думая о своем внешнем виде сейчас, я сжимаю кулаки и быстро и решительно иду вниз в направлении гостиной, распахивая дверь и привлекая внимание их обоих. Две пары глаз резко оборачиваются на меня. Одна — женская, оленья, красивая, растерянная и немного обескуражена. Другая — злобно, щурясь, зависая на моем внешнем витке. «Не представишь нас, Рамазан? А то я столько ваших совместных фото видела, а мы даже не знакомы. Весь Тухум обсуждает, как ты месяцами встречался с такой красавицей, а я и не в курсе». Немая пауза затягивается. Рамазан злится еще больше. Девица в панике бегает глазами от меня до него, от меня до него и так по кругу. «Ром, я не хотела все усложнять еще сильнее», — говорит она. «Думала, ты один. Я бы не пришла, извини». «Нет, он не один. Тут его бывшая жена, с которой он развелся, потому что она не стала терпеть его измены. А еще его сын. Не знали? У него есть сын. А еще он совсем скоро женится. Не на вас, к сожалению». «Аня, перестань!» — пресекает меня Рамазан. «Сейчас же!» «Уже перестала! Давно!» — срываюсь на крик. «Только вот не помогает! Ты все равно притащил опять меня в свою жизнь и втягиваешь в эту грязь! Все равно заставляешь чувствовать себя преданной и пользованной!» «Аня!» «Не Аня!» Голос предательски срывается. «Не Аня, Рамазан! После этого ты мне будешь говорить, что я предательница!» Девушка закрывает лицо руками и всхлипывает. «Не может, наверное, бедненькая, вытерпеть драмы семейной. А оно так и бывает, если лезешь в семью. Прекратите, ребята!» Снова всхлипывает она. «Хватит уже, Рамазан! Давай ей скажем!» Не дожидаясь ответа, она поднимает на меня глаза, все в слезах. «Я его сестра. По матери. Но об этом никто не знает. Вы третий в этом секрете. Все очень сложно, Аня. И очень опасно. Просто постарайтесь сейчас меня услышать». «Диана, хватит!» «Нет, Рома. Я устала уже от этого всего. Не могу смотреть, как ты сам страдаешь. Послушайте, Аня. Сейчас я расскажу вам все».